Глава третья. «Нет!» — заявила я. «Ни в коем случае!» «Окончательное, бесповоротное, категоричное «нет!» «Ни за что на свете я не пойду снова в школу, я даже в Канзас возвращаться не хотела!» «У нас нет выбора», — сказала Момби. «Зато у меня есть. Я не из вашей магической четверки». «Эми!» — нежно окликнула меня Герт. «Ты, как прежде, нужна нам!» «А почему вы не перевоплотитесь?» — недовольно поинтересовалась я. «Конечно, хотелось помочь им. По крайней мере, это помогло бы мне отвлечься и отложить все важные решения на потом. Но такая помощь? Ну уж нет!» «Эми, ты сама уже поняла, как сложно в этом мире пользоваться магией», — напомнила Гламора. «Сейчас мы находимся рядом с порталом, поэтому у нас есть хоть какая-то связь с Оз. Скорее всего, чем дальше мы будем от пыльных акров, тем меньше у нас будет сил. Мы просто не знаем, как наша магия будет вести себя в Канзасе, а потому не можем рисковать и надолго откладывать чары». «Но почему именно я?» «Можно отправить в школу Нокса?» — предложила я. «Например, как студента по обмену из Франции?» Гламора склонила голову на бок и вопросительно посмотрела на меня. «Откуда?» «Это, как страна квадлингов!» — воскликнула я. «Только с багетами!» Колдуньи непонимающе уставились на меня, и тогда-то я поняла, какая это идиотская идея. «Конечно!» «Студент по обмену, без бумаг, без родителей и даже без паспорта. Студент по обмену, который и знать не знает о своей якобы родной стране. Да Нокс и 5 минут в школе не продержится, плевать даже на него странную прическу. Не хочется признавать, но колдуньи правы. Хочется мне возвращаться в страну Оз или нет, но сами они ни за что не найдут туфельки». И пока нет плана получше, а идею Момби, Герт и Гламора я таковой не считаю, это единственная надежда. «Колдунья из меня получилась никакая», — пробормотала я. «И вообще, как долго я была в стране Оз? Наверное, здесь все считают меня мертвой». «Ты же знаешь, здесь время течет не так, как в Оз», — напомнила Герт. «Пока ты была там...» В Канзасе прошел примерно месяц. «Месяц? Всего месяц? Что за безумие? Я столько всего пережила, столько времени прошло. Я стала другим человеком. Нет той Эми Гам, что жила здесь, в трейлерном парке. Она будто какая-то незнакомка, а мне здесь теперь не место». И не думаю, что когда-то было иначе. «Найти туфельки нужно быстро», — добавила Момби. «Думаю, не стоит рассказывать, сколько вреда может принести Дороти стране Оз. Мы должны вернуться как можно скорее». «Я еще не согласилась», — зло пробормотала я, хоть и понимала, что колдунья права. Все зависело от меня. «Хорошо. Я найду эти чертовы туфли. Итак, где вы предлагаете мне жить, пока я снова буду мучиться в выпускном классе?» «О-о-о!» — радостно воскликнула Гламора. «Это проще простого. Мы отыскали твою маму». «Маму?» Я тут же вспомнила все события, связанные с ней, и хорошими их не назовешь. Я оказалась в богом забытом Канзасе и стала свидетелем того, как Нокс занял место среди колдуней. Место, которое никогда не предназначалось мне, как бы сильно я ни старалась. А еще я не представляю, получится ли вернуться в страну Оз, и хочу ли я этого вообще. Что теперь? Я должна жить с женщиной, которая сбежала на вечеринку со своим дружком и бросила меня прямо перед надвигающимся торнадо? Это уж слишком. Дайте мне минуточку подумать. Пробормотала я и выскользнула из палатки. На улице было прохладно и безветренно, но высоко в звездном небе быстро проносились облака, словно надвигалась буря. «Как будто мало нам бурь. По-моему, и одного торнадо было слишком много». Я задумалась. А что, если бы в тот злосчастный день мама вдруг решила позаботиться обо мне? Отвезла бы меня в убежище, туда, где мы переждали бы бурю? Что, если в конце концов она поступила бы правильно? Стоило ли все оставленное здесь того, что я получила в Оз? Магии, выносливости и веры в себя? Если не ради Нокса, то зачем еще возвращаться туда? Оставаться с ним было равнозначно счастью, но его обязанности как колдуна Востока не оставляют надежды на нормальные отношения. А меня как-то не привлекает мысль возвращаться в страну Оз только для того, чтобы стать слугой членов круга. Интересно, как бы сложилась жизнь, если бы мама не сбежала? Если бы мы спрятались от торнадо, и меня не унесло бы в волшебную страну? Я знала, что где-то глубоко внутри той, бросившей меня мамы, была другая, любившая, ценившая меня словно сокровище. Но Канзас умеет отбирать последние крупицы хорошего, как и его суровые степные ветра, от которых трескается и облупливается штукатурка на домах, пока все не становится выцветшим и безнадежно серым. Да и кого я обманываю? Жизнь моя здесь всегда была сущим адом. После жалкого побега отца я стала свидетельницей маминого отчаяния. Она катилась по наклонной сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Постепенно таблетки и алкоголь уничтожили все, что напоминало о веселой, счастливой женщине, которую я когда-то знала. И ко времени, когда торнадо унес наш трейлер из пыльных акров, мама стала диванным овощем, поднимающимся с насиженного места только чтобы завалиться в ближайший бар с дружком Тони. В тот день мы с мамой поругались, потому что меня отстранили от уроков, как будто я была виновата в том, что Мэдисон Пендлтон, наша беременная тиранша, устроила драку. А потом мама умчалась на свою торнадо-вечеринку, бросив меня на произвол судьбы. В памяти остался ее образ именно в тот последний день. Яркий, безвкусный макияж, дешевая юбка-пояс и глубокое декольте, грудь, подтянутая лифчиком к самому подбородку. Развратница, шлюшка, ворчунья и мерзавка. Я ведь могла умереть, а теперь мне предлагают к ней вернуться, притвориться, что все хорошо. Колдуньи всегда многого от меня хотели, но это уж слишком. Эми? Это был Нокс. Чародей примостился на краешке потрескавшегося бетонного фундамента, и в темноте я едва различала его силуэт. Забавно. Но именно его мне сейчас хотелось видеть меньше всего и больше всего на свете. Разве Нокс теперь может стать для меня утешением? Он сделал свой выбор. Мы никогда не будем вместе. Эми, мне жаль. Правда, очень жаль, — проговорил чародей. Кое-как поборов сомнения, я присела рядом, но все же повела плечами, когда он попытался меня обнять. Заметив это, Нокс торопливо отстранился. «Почему ты просто не рассказал?» — спросила я. «Зачем позволил тешить себя надеждами, что мы можем?» Я осеклась на полуслове, радуясь, что в темноте не видно пылающих щек. «Мне 16, и мы знакомы всего... видимо, всего месяц. Мы не помолвлены, но почему-то казалось, что наши отношения даже прочнее, чем у помолвленной пары. Наверное, дело в стране Оз. Там все кажется важней и ярче». На горизонте забрезжил рассвет, возвещая о том, что ночь закончилась. Не в силах противостоять внезапному желанию, я запрокинула голову и посмотрела на небеса. Несмотря на скопившиеся в душе боль и злость, несмотря на то, что в Канзасе мало хорошего, Небо здесь было особенным. Облака разбежались, и по бархатной синей, еще сияющей яркими звездочками, во всей красе растянулся Млечный Путь. Когда я была маленькой, папа иногда брал бинокль и водил меня ночью на улицу смотреть на созвездия. Я до сих пор помню некоторые из них гораздо лучше, чем папу. Мы с Ноксом сидели как раз на том месте, где раньше стоял мой трейлер. До торнадо, который унес меня далеко-далеко от знакомого и привычного мира. Невероятно! Я снова здесь. Глядя на Млечный Путь, я вдруг подумала, что, возможно, это место все-таки было мне домом. За время, проведенное в стране Оз, я ни капли не скучала по родному миру, но знакомые созвездия заставили меня думать по-другому. И если я не смогу быть с Ноксом, к причинам не возвращаться в Оз теперь добавилась еще одна — звезды. «Мне так жаль», — в который раз повторил Нокс. «Не так я хотел тебе». Он глубоко вдохнул и начал вновь: «Слушай, проникнуться чувствами к кому-либо в пылу битвы — это нормально. Эмоции обостряются, такое уже случалось». «Точно! Как же я могла забыть? Мелиндра, полуметаллическая девушка, с которой мне раньше приходилось тренироваться, ведь она, ни секунды не колеблясь, заявила мне, что у них с Ноксом был роман. Он проделал со мной те же трюки, что и с ней. Перенес на вершину горы Геликин, показал восхитительный живописный пейзаж страны Оз и сказал, что я особенная. Сейчас его слова казались мне полнейшим безумием. Сколько девчонок купилось на его печальные речи о сиротском детстве? Нокс у нас прямо главный герой шоу, несчастный красавчик-революционер. Может, именно ты так, кто покорит его израненное сердце?» «Супер!» — хмыкнула я. «Получается, я ничего для тебя не значу, Эми. Ты дашь мне договорить?» В его голосе послышалось раздражение. «Я всегда понимал, что с тобой все иначе. Вот что я пытался сказать с самого первого дня. Я немногих мог бы назвать родными. Семьей!» Тихо добавил он. «Герт, Момби, Гламора, кто бы ни были, и как бы ни были они плохи, других у меня не было, пока не появилась ты. Я не рассказал тебе ничего, потому что знал, колдуньям в любой момент могут понадобиться силы четверых, и я вновь потеряю дорогого мне человека. Наверное, я был дураком, верил, что если не думать о плохом, оно никогда не случится. Я ошибался. Может, есть шанс что-то исправить? Может, я тоже стану частью круга?» «Эми, я не уверен, что ты сумеешь выдержать магию страны Оз», — возразил он. «Не так долго». «Что ты имеешь в виду?» — зло спросила я. «Думаешь, я не смогу справиться с собой? Не смогу держать себя в руках? Почему ты исполняешь любую прихоть колдуний? Или...» Меня поразила внезапная догадка. «Ты завидуешь. Завидуешь моей силе и тому, что я-то как раз могу избавиться от Дороти. Ты понимаешь, что нуждаешься во мне и не хочешь этого признавать. Это ведь докажет ордену, что идеальный, храбрый и всемогущий Нокс не может справиться совсем один». «Только послушай себя, Эми», — тихо отозвался чародей. «В одну из наших первых встреч ты также обвиняла меня и говорила почти те же слова. Помнишь?» Очень не хотелось это признавать, но я прекрасно знала, о чем он говорит. О той самой ночи, когда я еще проходила обучение в Ордене, и Герт впервые спровоцировала меня, заставив использовать магию. Тогда я так разозлилась, что даже думать не могла. А Нокс перенес нас из зала на улицу под звездное небо, чтобы дать мне успокоиться. Я кричала на него. Говорила, что он вечно безропотно и бездумно исполняет все приказы колдуний, а он в ответ рассказал, как Дороти и Глинда убили всю его семью и сравняли с землей деревню. Тогда Нокс впервые открылся мне, дав понять, как сильны гложущие его душу демоны. Понять, как много Дороти отняла у него. По сравнению с его бедами, в моей жизни вообще не было потерь. И вот история повторялась. Мы ругаемся под звездным небом. Только созвездия теперь совсем другие. «Помню», — выдавила я, — «но тогда все было иначе». «Все было гораздо проще», — хотелось добавить мне. «Неужели ты и вправду думаешь, что я завидую?» — спросил Нокс. «Да как это возможно? Я же видел, что с тобой делает магия страны Оз. Она уничтожает тебя, разрывает в клочья. Я просто не могу этого допустить. Не допущу. Ты сама понимаешь, что не можешь уничтожить Дороти. Вы как-то связаны. Все мы знаем, как безнадежно магия развратила ее и, возможно, волшебника. Когда этот старик только попал в страну Оз, злодеем он не был». Обманщиком, да, но не злодеем. А ты становишься монстром всякий раз, когда пытаешься воспользоваться своими силами. Если магия страны Оз не превратит тебя в чудовище, она тебя...» Он резко замолчал. «Думаешь, она убьет меня?» «Это очень даже возможно», — отозвался Нокс. «Эми, тебе нельзя применять магию Оз. Ни сейчас, ни после». «Но Дороти она не убила? К слову, здесь я вообще не могу колдовать». Я развела руками. «Так что сейчас даже спорить не о чем. Но вот если магия вдруг вернется, или мы сможем снова попасть в страну Оз, колдовать или нет, выбор за мной. Не за Герт, не за Момби и Гламорой, и даже не за тобой». «Это не только твой выбор», — проговорил Нокс, заглядывая мне в глаза. «Мне нельзя думать только о себе или тебе. Я должен думать о благе всей страны Оз. Если когда-нибудь ты превратишься в очередную Дороти...» Он затих, дергая ворот плаща. «Есть вещи важнее нас». Я понимала, что Нокс имеет в виду, и не было нужды говорить это вслух. Если магия страны Оз сотворит очередную Дороти, ему придется меня убить, так же, как и ее. Но все эти приказы, все ситуации, в которых другие решали за меня, стояли поперек горла. Не хотелось соглашаться с Ноксом, особенно сейчас, когда оказалось, что все это время он скрывал от меня правду. «Ты больше волнуешься о стране Оз, чем обо мне», — бросила я, не скрывая бешенства и боли, и тут же пожалела о сорвавшихся с языка словах. «Конечно же, Нокс больше волнуется о стране Оз. Это его дом, единственный известный ему мир. Оз. Вся его жизнь. А я? Озлобленная нищенка, явившаяся на вечеринку в самый разгар и завоевавшая всеобщее внимание? Если магия Оз меня уничтожит, виновата буду только я». Дороти не представляла, что с ней могут сотворить новые волшебные туфельки, но я. Мне прекрасно известны последствия колдовства в стране Оз. «Ты сама знаешь, что это не так», — прошептал он с упреком, легким, но явным. «Я вела себя как маленькая испорченная девчонка. Я сделала ему больно. Расстояние, разделяющее нас, чувствовалось теперь почти физически, словно между нами выросла стена. Или опустился занавес». «Прости», — прошептала я. В носу щипало, в горле першило, словно там поселился еж. Но слез не было. Я устала плакать. В каком-то безумном эмоциональном порыве мне вдруг вспомнился Дастин. Старый добрый Дастин из пыльных акров, доверчивая жертва мерзавки Мэдисон Пендлтон. Как и я, Дастин всегда мечтал сбежать из этой дыры. Интересно, удалось ли ему? Родила ли Мэдисон? В день торнадо живот у нее был таким огромным, что казалось, он лопнет. Если придется вернуться в школу, неужели я вновь встречусь с ней? С ними? Хотелось бы мне, чтобы все было по-другому, — сдавленно проговорил Нокс. Я не смогла понять по голосу, какие эмоции обуревают его. Он зол? Расстроен? Может, просто жалеет, что потерял со мной столько времени? Мы на войне. Каждый встречный считает должным сообщить мне эту простую истину. Чувства на войне только мешают, а я мешаю Ноксу и задолжала ему услугу. Я обязана отпустить его. Нокс должен спасти мир, ему не нужна обуза. Да, мне тоже, сказала я как можно более холодно и жестко, подымаясь к крошащегося бетона. Но все так, как есть. Так что, пожалуй, вернусь к работе, раз сейчас только я могу спасти ваши задницы, Эми. На этот раз в голосе Нокса безошибочно угадывалась боль, но я даже не обернулась. Сколько же сил потребовалось для этого? Уйти и не оглянуться, чувствуя, как взгляд чародея жжет мне спину.